Похититель силы номер 6. Отчаяние и жалость к себе. This is one that irritates me. И этот похититель меня очень раздражает. Especially if you live in a Western country. Особенно если вы живете в западной стране. I've been all over the world. Я был почти по всему миру. I've met so many people. Встречал столько людей. That really do have limited opportunity. У которых действительно были ограниченные возможности. That do have serious challenges. Перед которыми стояли серьезные трудности. Yet they have decided. Но они решили. To defend themselves against the power thieves. Что будут защищаться от этого похитителя силы. This particular power thief. Вот этот похититель. Gets its power and steals. Yours. Получает свою силу и крадет вашу. When you spend time feeling sorry for yourself. Когда вы начинаете жалеть себя. You feel so hopeless. Вы чувствуете безнадежность. You never expect to feel good about anything in the future. Вы не хотите ничего воспринимать позитивно. You never think you can be successful again. И никогда не думаете, что сможете достичь успеха снова. And even though this one irritates me. Так как этот похититель силы меня раздражает. And even though in my heart I know that there's no excuse for this power thief. Я знаю в глубине души, что нет оправданий для этого похитителя. I understand. I really, really do. Но я действительно понимаю. I felt sorry for myself before. Я сам себя жалел раньше. We all have. Мы все жалеем себя. This is the quiet power thief. Это такой тихий похититель силы. You're not looking, you're not watching. Kind of slips in. Когда вы не смотрите, он тихонечко проскальзывает. And you start to feel. И вы начинаете чувствовать. That, you know. You should be pitied by others. Что да, вас хорошо бы пожалеть. Your confidence dwindles. Что ваша уверенность в себе уже не такая прочная. And your incentive to go forward in life disappears. И ваше желание идти вперед в жизни исчезает. A lot of times this one comes when you're really tired. Часто этот похититель приходит, когда вы устаете. Or you're working really hard. Вы работали очень усердно. Now here's the problem. Но вот в чем проблема. If you make a career out of this, если вы из этого сделаете свою карьеру, a career out of misery, карьеру из ничего, and self-pity, и из желания жалеть себя, you are short-changing your future. Тогда вы меняете свое будущее в худшую сторону. And there's a trick here. Здесь есть маленький фокус. The more you do it, чем больше вы будете это делать, the better you feel. Чем лучше вы себя чувствуете. Or at least you seem to feel better. Ну или вам кажется, что вы лучше себя чувствуете. And then soon the real feelings, и потом настоящие чувства, are interchangeable with the imaginary. Заменяются выдуманными. They are imaginary in the beginning. Потому что они действительно выдуманы с самого начала. Oh, poor me. Ох, бедный я. That's not real. Но это неправда. What do you mean, poor you? Что значит бедный вы? You've got that genius inside. В вас живет гений. Now, when we have this power thief come our way, когда нам дорогу переходит этот похититель силы, it's very, very important, очень важно, that we take certain actions, сделать хотя бы что-либо, to defend ourselves, для того, чтобы защититься. There's three of them. Здесь есть три шага. Number one. Первое. Get a new support group. Обзаведитесь новой группой поддержки. A lot of times your friends, часто ваши друзья, in attempt to help, хотят вам помочь. Make this power thief explode in terms of its power over your life. Но на самом деле только усиливают этого похитителя силы. You want to go talk to them about your problem. Вы хотите пойти к своим друзьям и поговорить с ними о проблеме. And they're trying to help. Они пытаются помочь. Poor you, poor you. И говорят, ой, бедный ты, ой, ты бедняжечка. I'm so sorry. Нам так жаль. And that's when this power thief slips in. И именно здесь к вам проскальзывает этот похититель силы. And then they share their problems with you. Потом они рассказывают о своих проблемах вам. So now you have a suicide party going. Получается вечеринка самоубийц. Everybody's feeling sorry for each other. Потому что все друг друга жалеют. It's okay to talk solutions. Лучше говорить о решениях. Here's the problem, though. Но вот в чем проблема. You keep on talking about the problem. Вы постоянно говорите о проблемах. Everybody gets depressed. Все впадают в депрессию. I don't like to hang out with poor people. Я не люблю общаться с бедными людьми. I had somebody tell me after a seminar one time, man, that's a rude thing to say. Однажды после семинара мне сказали, что ты говоришь, это же грубо. No, it's not. Нет, не грубо. Notice how poor people talk. Просто заметьте, как говорят бедные люди. Poor me, I'm broke poverty. Бедный я, бедность, я абсолютно нищий. That's their language. Это их язык. I don't want that affecting me. Я не хочу, чтобы это влияло на меня. Look, I like to hang out with people that don't have a lot of money, but want to be great. Я люблю общаться с людьми, у которых сейчас нет денег, но они хотят стать великими. That's different. Это совсем другое. Those people aren't poor. Эти люди не бедны. They just don't have as much money as they're going to have. У них просто сейчас нет стольких денег, сколько будет в будущем. There's a big difference. Видите разницу? Now, I know your friends might mean well. Я понимаю, возможно, ваши друзья не говорят так. And it might be your family too. Возможно, в вашей семье не говорят так. At the same time, но в то же время they're not helping. Они вам не помогают, если так делают. Not helping you to defend yourself from this power thief. Не помогают защититься от этого вора. So get yourself a new support group. Поэтому найдите себе новую группу поддержки. Get around people that are positive. Общайтесь с позитивными людьми. Not silly, goofy, emotional positive. Не такие глупые, которые только позитивные эмоции вокруг себя расточают. Positive, confident. А те, которые уверены в себе и позитивны. Positive, success. Те, которые нацелены на успех. People that are positively focused and charged on achievement. Люди, которые нацелены на достижения. And people that are also fighting against the power thieves. И люди, которые борются с другими похитителями силы. Number two. Второе. Change your perspectives. Измените свое восприятие. Let me give you an example. Позвольте привести вам пример. When I'm in your city, когда я буду в вашем городе, I'll be happy to visit you. Я с удовольствием приеду к вам в гости. I'm serious. Да, действительно. If you feel like you're in self-pity, если вы начинаете себя жалеть, and your life is so bad, если вы думаете, что ваша жизнь настолько плоха, call my office. Позвоните мне в офис. I'll visit. Я приеду. If I'm in your city, если буду в вашем городе, and we'll go on a field trip together. И мы сможем вместе с вами провести маленькую экскурсию. First we'll go to the morgue. Во-первых, съездим в морг. We'll visit all the guests. И посмотрим, кто там гостит. We'll say hi. Скажем им здравствуйте. They won't talk to us. Они, конечно, нам не ответят. Because they're dead. Потому что они умерли. I think that's a little bit worse than your situation. Я думаю, у них ситуация похуже, чем у вас. And I want you to smell the morgue. Я хочу, чтобы вы почувствовали этот запах. Touch it, feel it, get the whole experience. Пощупали, почувствовали, полностью пережили эту ситуацию. Then we'll go to the hospital together. Потом вместе поедем в больницу. And we can see everybody suffering. Там увидим, как люди страдают. That are dying. Которые умирают. Great. Замечательно. Guess what? Знаете что? I think then your perspectives will change. Я думаю, ваше восприятие жизни чуть-чуть изменится. Well, what if I'm in the hospital now? А что, если я сейчас в больнице? And I'm listening to you now. И слушаю твою кассету здесь. Let me tell you something I strongly believe. Я могу сказать вот что. A lot of times we're in the hospital because of the power thieves. Часто мы попадаем в больницу из-за этих похитителей силы. Remember what I said before. Помните, что я говорил раньше. What you think controls your behavior. Ваше мышление контролирует ваше поведение. And if you tell me, John, that's so insensitive. И если вы скажете, Джон, ты совсем нам не сопереживаешь. I will tell you that medical science. Я скажу, что медицинская наука. Has proven this correct. Доказала, что это правда. You probably heard of the placebo studies. Возможно, вы слышали об исследованиях плацебо. Many, many years ago. Много-много лет назад. There was a study where people that were terminal in a hospital were injected with placebo and told it was a miracle drug. Было проведено исследование, когда группе больных вкололи плацебо и сказали, что это волшебное лекарство. Many of them walked out of the hospital. И многие из них поправились. More and more medical research shows us. Все больше и больше медицинских исследований показывают нам. That our mind. Что наше сознание. Знание, has an incredible power действительно обладает потрясающей силой to overcome sickness. И помогает нам преодолевать болезни. I've been in the hospital, я тоже попадал в больницу. And it's no fun. Там не весело. And if you're there, если вы там, I'm not blaming you, я вас не обвиняю. I don't want you to feel guilty. Я не хочу, чтобы вы чувствовали вину. I do want you to think, я хочу, чтобы вы думали of whether or not the power thieves have gotten you. Думали, а не подверглись ли вы нападению этих похитителей силы? When we talk about changing our perspective, let me give you an example. Еще один пример, когда мы говорим об изменении восприятия. I have a friend of mine, her name's Helen Vipass. У меня есть подруга, ее зовут Хелен Вайпас. And she's as close to an angel as I've ever met. И она похожа на ангела, больше из всех, кого я встречал. She works in Riga, Latvia. Она работает в Риге, в Латвии. With homeless street children. Она работает с бездомными детьми. I remember having coffee with her one day. Я помню, что однажды мы пошли с ней выпить кофе. We met, I sat down. Мы сели. She said, John, how you doing? И она говорит, Джон, как дела? Oh, Helen, I'm what a day. Я говорю, о, Эллен, ужасный день. Oh my gosh. Боже мой. It's really rough. Да, жестко очень. She says, yeah, I know. Она говорит, да, действительно. She said, you know, we got some new kids into the shelter today. Знаете, сегодня к нам поступило 12 новых детей. About 12 years old. И где-то по 12 лет. They had venereal disease. У них венерические заболевания. I thought, oh, John. Я про себя подумал, боже, Джон. What problem do you have? Какие проблемы у тебя по сравнению с этим? It's amazing if you change your perspective. Это уникально, как можно изменить свое восприятие. How the power thief will go away. И как от этого уйдет похититель силы. The third thing we've got to do. Третий шаг, который необходимо предпринять. When we're in self-pity. Когда мы начинаем жалеть себя. Is to move. Мы должны двигаться. To get out. Выйти. To do something. Что-то сделать. If we sit. Если мы будем сидеть. Talking to ourselves. И говорить сами с собой. Mentally torturing ourselves. Когда мы пытаем себя в своем сознании. Literally, it's mentally raping yourself. На самом деле мы просто ментально насилуем себя. Of why you're you're so bad? Мы постоянно думаем, ну почему я такой плохой? Things are never gonna get any better. Естественно, ничего не улучшится вокруг вас. See, if you're busy, если вы заняты, doing something, если вы что-то делаете, guess what? Знаете что? Power thief doesn't have much power. У этого похитителя нет столько силы. And that's for a lot of the power thieves. И это касается многих похитителей. Every one of them we talked about so far, we're talking about being proactive and doing something. Мы уже говорили о том, что в борьбе с каждым из них нужно быть активным. We're replacing negativity and misery. Мы должны заменить бедность и негативность результатами и действиями. And that is so important. Это очень важно. Especially for the next one. Особенно для следующего похитителя.